Вождь поднял голову и требовательно уставился на вошедшего шамана, сопровождаемого степным ветром. Белый бык выглядел мрачным, но решительным. Судя по его виду, все подтвердилось. Что ж, ураган так и думал. Не стал бы его сын лгать отцу в таком вопросе. Значит, на народе степей и в самом деле лежит долг жизни перед императором. Как это ни печально. Да, мой вождь. С тяжелым вздохом поклонился шаман. Круг старших шаманов стойбища паука проверил слова твоего сына. Все оказалось даже хуже, чем мы думали. Если бы не погибший император Маран, мы все были бы уже мертвы и даже хуже. Пожиратель поглотил бы не только наши тела, но и души. Император пожертвовал своей жизнью ради жизни остальных людей нашего мира. И этот долг мы обязаны выплатить детям покойного. — Ясно, — поморщился ураган. — У него есть сыновья? — Да, — заговорил степной ветер. — Один сын, и то Рар-Маран, и три дочери. — А почему круг считает, что долг жизни нашего народа принадлежит не нынешнему императору, а покойному? Военный вождь выглядел задумчивым. Ведь, насколько я знаю, именно нынешний изгнал пожирателя. Я объясню, — склонил голову белый бык. Собравшихся вместе трех старших шаманов круга встретил Эльдар и переместил на место, где некогда располагался черный портал. Степные колдуны издавна умели просматривать прошлое во время камлания, но только там, где не слишком давно было произнесено сильное заклинание. В оплавленном круге, где сам песок сплавился в стекло, шаманам стало не по себе. Такого магического фона не встречалось давно. Погрузиться в транс предвидения они смогли на удивление быстро, всего лишь после получаса камлания. Увиденное настолько потрясло трех стариков, что они без промедления отправились к ханам самых сильных племен, чтобы сообщить олегшим на народ степи долге жизни. Если бы Маран не объединился со своими убийцами и не влил саму жизнь в заклинание закрытия черного портала, задержавшие пожирателя, — мрачно сказал шаман, закончив рассказ о камлании, — тот успел бы растворить в себе саму основу нашего мира. Его не остановил бы даже радужный дракон. Да, пятеро изгнали чудовище, но если бы не жертвы императора, их усилия оказались бы напрасны. Потому я и считаю, что мы обязаны жизнью не им, а покойному Марану. Он ведь вполне мог не вливать свои последние силы в заклятие закрытия портала, а телепортироваться куда-нибудь и тем спасти себе жизнь на некоторое время. Имя героя навечно останется в памяти народа степи, — встал ураган, приложив руку к сердцу. «Предками клянусь!» Он повернулся к степному ветру и спросил, «Как нам увидеть Итор-Ар-Марана?» «Я спрошу его величества», — поклонился тот. «Итор-Ар-Маран — личный ученик императора». «Вот как!» — вздернулись брови вождя, сразу понявшего, что это означает. Что ж, долг все равно остается долгом, но не все ханы чтят обычаи предков. А почему бы вам, отец мой, не стать великим каганом народа степи? Глаза степного ветра весело поблескивали. Кем? Ухватился за собственный ус ураган. Некоторое время он обалдело смотрел на сына, затем переглянулся с не менее удивленным шаманом и задумался. Через некоторое время на губах вождя появилась жестокая хищная улыбка. Он огладил бороду и медленно согласно кивнул. «Да, это выход. Это больше, чем выход. Давно пора степи стать единой. Давно пора ограничить аппетиты жадных ханов. Сколько можно оставаться слабыми из-за междоусобиц? Хватит, пожалуй. А если его притязания поддержит сам император...»